Первое. В поисках святого Грааля смысла. Тот факт, что должен существовать некий единый, или когда-то должен существовал единый праязык, на котором говорили все люди, вытекает из самой логики традиционализма. Почитав внимательно Генона и его последователей, становится очевидным, что раз существует единая примордиальная традиция с единым языком и мета-языком традиции, должно иметь его какое-то конкретное, зримое, ощутимое выражение. Кроме того, интуитивно кажется, что те языки, о которых говорят современное человечество, оно имеет какую-то странную общность. Эта общность не схватываема, когда мы привлекаем строгий лингвистический анализ, она от нас ускользает, но именно на уровне интуиции существование единого праязыка или протоязыка постоянно воздействует на нас и призывает искать эти корни. Такого рода попытки реконструкции древнейшего первого языка или праязыка предпринимались на протяжении всей истории постоянно. Существовало очень много таких моделей конструкций праязыка, к которым пытались вводить все остальные существующие знаковые фонетические, лингвистические, символические системы. Есть версия о том, что самым древним языком, она была принята в средневековье, в христианской традиции, самым древним языком был древнееврейский, иврит, и поэтому существовали каббалистические школы, которые пытались всерьез выводить из древнееврейского другие языки, сакральные, несакральные, исторические. Существовала такая египетская теория, но в 20 веке ее представлял Шварер де Любич и общество эгрегоров, левийор, бдящих, которые тоже пытались восстановить протоязык, протосимволизм, протоязык человечества на основании египетской традиции. Существует известная знаменитая стеганография аббата Тритемия, в которой он приводил мистические знаки, которые якобы были первоязыком или английским языком. Его ученик Агриппин Этесгейбский приводил целую серию в своих трудах магических английских алфавитов. Существовали реконструкции круговых атлантических или гиперборейских знаков Поля Лякура, который издавал журнал «Атлантис». Есть рунические таблицы Гвида фон Листа, которые тоже претендовали на такую интерпретацию всех языков через древнегерманский или просто немецкий современный Гвида фон Листа язык. Магией арабского алфавита занимался барон фон Зеботендорф, который написал очень интересную книжечку о древних ритуалах древней турецкой франкмасонарии. Я к ней вернусь. Кроме того, известный текст «Археометр Сенты Вильвейдра», крупнейшего оккультиста. Да, кстати, каббалистические традиции и идеи выведения языков из древнееврейского придерживался Фабра де Леве, учитель Сенты Вильвейдра, очень тоже известный оккультист. И археометр Сент-Ивельвейдра, вот это мало кто знает, комментировал молодой Генон, когда в свою бытность оккультистов. Вот есть книжечка, комментарий Генона на археометр Сент-Ивельвейдра. Археометр была попытка создания такого универсального алфавита, который бы как кубик Рубика объяснял все языки, все традиции, все религиозные модели. Тот же Сент-Ивельвейдра говорил о существовании в Агарте, в подземной стране древнего языка Ватан, Леватан, который был тоже первым языком. Существует брахманическое искусство нерукты, это в индуизме традиция, так, теологизированная форма народной этимологии. К фонетической кабале, не кабале еврейской, а просто кабаль фонетик, апеллировали Фулканелли и особенно такой энигматический и загадочный автор, как Грассе д'Орсе, которому я хотел посвятить вот, одному на Финисмунде, но их закрыли по всего политнекорректности предшествующих 16 программ. Но Грассе д'Орсе, я думаю, к нему вернемся. Это очень серьезное имя, абсолютно такое неизвестное, энигматическое, но по силе и мощи его конспирационистско-лингвистических реконструкций одно из сильнейших. Вообще, с точки зрения традиции, все должно сходиться к единой формуле, к единой модели. Раз мир конечен, а конечность мира с точки зрения традиционализма вытекает из бесконечности его принципа, соответственно, может быть осуществлять конечное знание об этом конечном мире. То есть с точки зрения традиции и полноты метафизического подхода всегда может существовать некоторая модель познание, которое, как теория, как потенция, как виртуальная возможность, которая может быть реализована в той или иной ситуации, соответственно, познать можно разом или почти разом и все вместе, и навсегда. Причем познать таким образом, что ничего вне этого познания из проявленной реальности не останется. Таким образом, в каком-то смысле это абсолютное знание, оно тождественно знанию абсолютного языка. И поиск такой вот единой модели оживлял очень многих исследователей, таких, особенно во времена Средневековья, когда проблема холистского подхода к реальности, как мы уже говорили, сейчас была доминирующей, когда люди спокойно занимались одновременно минералогией, ангелологией, теологией, медициной, лечили самые такие жуткие заболевания, писали трактаты об оспе, об именах ангелов через запятую, о божественных свойствах, о устройстве точильных камней, с такими очень практическими советами. И такой холистский подход, это было приближение к тоже к поиску вот этого абсолютного единого знания, единой формулы, единой модели. Собственно говоря, о едином языке человечества учит и Библия. Согласно библейской концепции, существовал единый язык, на котором говорили люди от Адама до Вавилонского смешения. И вот он был нарушен, забыт в одночасье, когда люди стали строить Вавилонскую башню. Тогда произошло знаменитое смешение языков и разделение этого единого про-языка на исторические или предшествующие историческим языковые формы. Напомню, что христианство знает и обратную концепцию, идею возвращения к протоязыку или голосолалия, когда апостолы в Сионской горнице в момент снисхождения Святого Духа, в Духа в день, заговорили внезапно на всех существующих языках. Как бы Святой Дух даровал им особое голосолальное таинство, особую благодать, благодаря которой был восстановлен апостолами вот этот примордиальный изначальный язык, но уже с божественным вмешательством. На самом деле, такой поиск этого первого протоязыка или первого языка постоянно волнует умы самых таких интересных людей. И многие пытались высказать очень конкретные соображения на этот счет. Редко кому давалось на самом деле создать какую-то систему, которая была бы более или менее достоверной. Существует еще такой интересный момент, это поиски первого языка в профанической лингвистике. Помимо как классической линии лингвистики, которая, как правило, ограничивает исследование языка довольно более-менее визуализируемыми историческими формами, конкретно складываемыми, существовало и существует в современной лингвистике направление, идущее от итальянского ученого Трамбетти, который утверждал, что существовал единый протоязык исторически, совершенно на уровне позитивистских фактов, и этот протоязык может быть восстановлен. Критики Трамбетти критиковали очень много и убедительно, но на самом деле, продолжая эту линию, его линию продолжал ученый лингвист Боб, а в наше время, уже ближе к нашим годам, сербский ученый Светич Ильич создал настратическую концепцию языков, которая тоже, в принципе, учла классическую, такую позитивистскую критику модели Трамбетти и Боппа, особенно Трамбетти, и развил представление, на самом деле, абсолютно научное, позитивистское о том, что некогда исторические языки, они восходили не к одному корню, но, по крайней мере, к четырем или к шести. То есть он выделяет, Федич Ильич, в настратической теории общность евразийскую, куда входят семиты, хамиты, индоевропейские языки, целый ряд картвельских языков, как бы сказать, евразийский, настратический язык, протоязык, он его реконструирует определенным образом. Существует америнская группа, то есть протоязык индейцев Северной Америки с точки зрения настратической теории, сино-тибетская и палеоафриканская. Это четыре главных уста, метакуста языков. Очень любопытно, что эти четыре группы странным образом соответствуют четырем сторонам света, но далекие от всякого оккультизма или мистики Светич Ильич, безусловно, пришел к таким данным на основании совершенно иных и предельно позитивистских, предельно лишенных всякого мистицизма путем такой классической логики лингвистического анализа. Эта теория, кстати, очень была популярна у советских лингвистов, у наших лингвистов, ее совершенно никто не знает на Западе. Это блестящая вещь, она оборвалась, поскольку она оборвала всякую науку, но продолжение этой линии могло бы дать колоссальные результаты. принципе, это одна из самых таких интересных и перспективных школ и направлений в современной абсолютно научной лингвистике. Я в свое время, тоже в начале 80-х годов, активно пытался, следуя таким, правда, печальным и обычно удачным поискам предшественников, восстановить, приблизиться к этому абсолютному языку, который, необходимое сочетание которого вытекало из генона, из представления о примордиальной традиции, и я, как бы сказать, всерьез взялся за это исследование. Я, признаться, продвинулся очень недалеко, я пытался составить, я знаю несколько языков иностранных, плюс какие-то древние, ну так как бы в зачаточном состоянии, немножко древнееврейский, и пытался вот восстанавливать какие-то общие, пока оказавшиеся мне общими и схожими корни, модели, концептуальные единицы. Кстати, вот наш русский ученый Потевня занимался тем же самым в отношении русского языка, пытаясь найти какие-то протосмыслы, смысловые кубики, из которых вкладываются слова, уже более такие поздние. Я продвинулся не очень далеко, у меня до сих пор лежат куча каких-то новых материалов. Я как пытался искать и через мистические, исследуя мистические алфавиты, и лингвистические теории, и просто свои, как бы сказать, скромные опыты. Все это, как бы сказать, было крайне интересно, очень много времени я на это потратил, но результат был достаточно, честно говоря, убогий. Потому что все равно в целом ничего в конце с концами не сходилось, и тут надо было знать гораздо больше, чем я знал, а какие-то модели, которые я пытался уже изменить, семенографические, тритемические, сходящие как Агриппе, английские алфавиты, они, как правило, ну, явно не подлежали никакой критической проверке с теми данными современными, которые, в принципе, ну, можно принимать более-менее на веру, они в основном достоверны, именно часть. И вот все изменилось. В один момент я продолжал эти исследования, где-то там их оставлял, потом опять не возвращался. В тот момент, когда я абсолютно неожиданным образом столкнулся с трудами человека, которого практически никто не знал. Это Герман Вирт. Его никто не знал у нас, понятно, его не знали традиционалисты Запада и не знают. И вообще его, в принципе, это такой великий неизвестный. Герман Вирт. И вот что интересно, что с Германом Виртом я нашел самым таким странным образом его книги. Его книги были конфискованы с Красной Армией, вывезены из Берлина после 1945 года, где-то заброшены здесь, просто там, чуть ли не как бы не в хранилище помойки, где они покрылись отсыревшими, как бы сказать, таким белой плесенью. Ясно, что с 1945 года ни красноармейцы, ни местные исследователи, их к ним просто рука человека не прикасалась. Так вот, были вывезены они из Берлина, так они были здесь брошены. Что любопытно, я в нескольких библиотеках центральных европейских столиц спрашивал Германа Вирта, мне искали там серьезные люди, не могли его найти. Я видел его только один раз. Это в подземном бункере Ален де Бенуа, где он стоял действительно, Герман Вирт. Ален де Бенуа, правда, к нему особого внимания не проявлял, поскольку там было такое количество книг и есть, что на самом деле я начинал понимать, что, наверное, читать просто человек такой, который собрал такое огромное количество книг, просто не может. Вот такое материальное преизобилие, оно явно парализует всякий интерес к содержанию того, что находится под обложкой. Ну, он, не то, что он его не читал, но он как-то хихикнул, когда я спросил, а вот, как бы сказать, этого автора изучили. Ну, во-первых, там изучать его, я потратил на него 2 года. 2 года я не вылезал из Германа Вирта, просто я 2 года своей жизни как вот как в зоне провел на того, чтобы просто на том, чтобы понять. Это огромный тома с картами, начинаются они в середине, то есть это очень неструктурированный текст, и кончается без конца, без начала, там главы идут такие как бы научные блоки. Вот. Я думаю просто, что его никто, честно говоря, не считал, потому что это такое, надо быть очень большим фанатиком этой идеи, чтобы его прочесть, Германа Вирта. Но что любопытно, что оказывается, Юлиус Эвола, который очень популярен среди европейских традиционалистов, он называет Германа Вирта, наряду с Гвидо Джорджо и Рене Геноном, одним из 3 своих главных учителей. После такого, в книге «Путь к Навари», «Эль Камино дель Чинабро». Но после этого, как бы сказать, эту биографическую книгу эволаисты прочли, все тексты Гвидо Джорджо, даже его письма, переписка, абсолютно не значащие с его сыном, не берешь с Геноном, все было опубликовано, исследовано от корки до корки, как бы сказать, монументы уже Гвидо Джорджо стоят, хотя Ну, а, как бы сказать, он мыслитель достаточно обычный, традиционалист, хороший, неплохой, но и ничего в нем особенного нет. Там, как бы сказать, такой корреспондент трансальпинский, корреспондент Бенона. А в Верфи ни слова. То есть, если одного учителя, значит, как бы сказать, традиционалисты раскопали и до костей, то второго, ну, Генон понятно, а третьего учителя, вернее, Германа Верта, просто нет никакой ссылки. И ни переводов, ничего. Собственно говоря, такой вот странный автор. Я думаю, что на самом деле содержание... Да, то есть вот этот человек, который как определенные вещи, как писал Генон, охраняют сами себя. Есть предметы, которые лежат посреди там комнаты, но мы их совершенно не способны найти. Вот оккультисты современно даже развили концепцию таких черных дыр, бытовых черных дыр, когда вот ищешь какой-то предмет, который на самом видном месте лежит, но не можешь найти. На самом деле, конечно, все как-то, наверное, более сложно и более тонко, но вот Герман Вирт, он как бы был, о нем ему посвятил Генон целую рецензию, очень важную, которая была издана в фонд профессионализм Сипель Космик. В сборнике очень важно. И тем не менее, традиционалистская, я уж не говорю, что другая общественность, Германа Верта совсем не знает. Вот. А что, каково содержание месседжа, послания и, собственно говоря, содержание вот идеи Германа Верта? А он расшифровал тот самый протоязык традиции, о котором мы говорим, причем достоверно, без каких бы то ни было оккультистских натяжек, ну и без позитивистского скептицизма, ни больше, ни меньше. На самом деле, его труды и представляют собой предельное приближение к этому языку, то есть более фантастической, более сногсшибательной реконструкции, более достоверного метафизически, исторически, иероглифически, как угодно, структурально, исследования традиции не давал никто. То есть это абсолютно сногсшибательный элемент, и этот автор, безусловно, далеко выходит за рамки... Он не был никогда традиционалистом, он скорее позитивистский ученый, я немножко сейчас подробнее расскажу. Но самое любопытное, что он не был, по-моему, не знал Генона, нет, по крайней мере, ссылок. Он читал Бала Ганадхара Тилака, и на нем во многом основывается, на Arctic Common Vedas и Orion, две книжки известного индусского традиционалиста, но сам он не был, безусловно, традиционалистом, скорее ученым, немецким патриотом, как бы сказать, конечно, странным ученым, атипичным, но все-таки ученым. И от того, что он, ну, не разделял вот эти скоропалительные оккультистские верования, которые подчас просто блокируют своей поспешностью всякие серьезные исследования, от того его исследования, его содержание, его послание становится колоссально значимым. То есть, поглядев на Вирта глазами Генона, перед нами открывается все то, что Генон не сказал. То есть, поглядев, читая Генона и его последователей, мы только строго читаем одно и то же. То есть, в принципе, если мы правильно почитали Генона, мы и сами можем это все еще получше написать и сказать, чем его, как бы сказать, прямые последователи. А вот Вирт, ну, кстати, и Вола. И Вола очень интересный человек, но тоже ничего принципиально нового, существенного он не сказал. Он оригинальный, довольно такой скандальный, дерзкий, очень любопытный с точки зрения судьбы, авантюристический, очень привлекает его участие в политике 30-х годов, его интриги, его там похождения. Но это скорее эстетический компонент, добавленный к традиционализму, концептуально, он туда особенно серьезно ничего не внес. А Герман Вирт внес, причем так много внес, что мало, как бы сказать, не покажется. Это огромное, огромное откровение, абсолютно не, ну, такое неусвояемое, неожиданное и требующее колоссального внимания. То есть эта фигура, я, конечно, не сопоставимая с Геноном, но, пожалуй, настолько меняющая общую картину современного традиционализма, что, как бы сказать, пройти мимо него невозможно. Еще любопытно, что мы, как вот якобы на отшибе живем традиционалистского мира, мы почти первыми к очень таким существенным, серьезным и самым, может быть, важным традиционализмом вещам приближаемся. Патриотическое замечание. Вот, значит, в свое время один загадочный автор Отто Ран в книге «Гегенсуг, Кройцуг Геген дас Грааль», «Крестовый поход против Грааля», он выдвинул следующую гипотезу о том, что, возможно, Граалем была не чаша, а камень, с определенными руническими надписями, которые являлись бы, или прерруническими надписями, которые являлись бы неким универсальным ключом к концепции, ко всем религиозным моделям, ко всему знанию метафизическому. Собственно говоря, сам Генон пишет, если не ошибаюсь, в «Царе мира», что существует общее представление о Граале как о чаше и как о книге, и одновременно о камне. Когда он исследовал в другой статье Генон кентерберийские древние мегалиты, он говорил о том, что, возможно, под Граалем следует понимать некоторое, то есть вот конкретный объект, покрытый определенными знаками. И эти знаки, возможно, представляют собой изначальные иероглифы. Но в некотором смысле реконструкция Германа Вирта и есть нечто похожее. По крайней мере, это приближение к тому, что чем должен был бы являться Святой Грааль в понимании Отто Рана. Не, скажем, фантасмагорическая, а очень конкретная граалическая миссия Германа Вирта мне представляется крайне важным. Так, прилегоменами к изучению изначального языка у Германа Вирта является историко-географическая реконструкция первых веков человечества. Здесь, как позитивистский ученый, он строит длинную такую таблицу с обезьянами, с различными видами животных, с геологическими смещениями, но это все можно спокойно этим пренебречь, поскольку с точки зрения традиционализма изучение хронологии пропонической наукой является полным блефом, это особый разговор. На самом деле человечество живет не больше нынешнее 64 тысяч лет, поэтому все, что уходит за этот срок, надо как-то подвергнуть ревизионизму все данные, либо карбоновый метод не прав, либо другие методы. И на самом деле, ну это уже другой разговор, поэтому эту часть такой палеонтологии в учении Германа Вирта можно спокойно оставить за кадром и даже на нее не обращать внимания. Самое интересное начинается лет за 20 до Рождества Христова, и тут уже как бы Вирт переходит на абсолютно серьезный, корректный язык, нет ни обезьян, нет ни, вот, как бы сказать, никаких других элементов современного сцентизма, он начинает вдруг внезапно говорить таким очень суровым, спокойным, достоверным языком. Он придерживается концепции Твигенера, это известный географ, который предложил гипотезу о том, что современное очертание земных континентов является очень недавним явлением, что континенты не покоятся, что они являются не постоянными величинами, а плавающими, что они скользят по шельфу, и, соответственно, конфигурация земного шара, положим, несколько тысяч лет назад, ну, а там уже дальше говорить нечего, была просто совершенно иной. Континенты скользят по шельфу, поэтому, собственно говоря, то, что сегодня находится на юге, могло как бы спокойно находиться на востоке. Но Вигенер не просто делает такую гипотезу, все могло бы находиться абы где. Он дает приблизительные реконструкции этой модели, и в частности, по его картине Вигенера возникает очень интересная и точно соответствующая традиционалистским представлениям симметрия двух континентов, Арктиды и Гондваны, или северного континента Арктогеи и южного континента Гондваны. Соответственно, то есть, что касается хронологии Вигенера, и хронологии, которую разделяет отчасти Герман Вирт, она довольно сложная, поскольку, опять же, основывается на современных позитивистских методах исторического измерения времени и экстраполяции современных положенных процессов на те времена, которые не факт, что они подчинялись тем же самым закономерностям, что и наше время, даже в физическом смысле. Генон писал об изменении космической среды, и в этом отношении, развив его тезис, легко понять, каким образом могла произойти такая вот увеличение длительности, реальной длительности нашего человечества. Но не в этом суть. Вирт утверждает, что, собственно говоря, вот этот северный континент, Арктида, в вигенеровской конструкции, был колыбелью человечества. Вот отправная точка в всей модели Германа Вирта. Герман Вирт просто говорит, что человек возник на Северном полюсе. Человечество является полярным проявлением. Отсюда нардизм, отсюда нардизм как метод, нардизм как представление о особой специфике изначального языка, изначального знания, изначального человеческого типа, изначальной традиции, изначальной религии, как нечто, что ведет, берет свое начало, имеется в качестве колыбели, Северный полюс. Не Северный полюс, скажем, как с точки зрения, скажем, концепции, отвлеченной, абстрактной, как горы Меру, а на самом деле совершенно реальный Северный полюс, где некогда находился континент Арктегея, на котором некогда жили прекрасные, замечательные люди, гиперборейцы, которые, собственно говоря, и созерцая, скажем, окружающий мир, непосредственно выработали тот протоязык, который в последующем лег в основу всего, как бы усложняясь, как бы комбинируясь, лег в основу всего того комплекса религиозных, письменных, языковых представлений, с которым мы имеем дело. Но что получается, что вот эта концепция Германа Вирта идеально соответствует традиционалистской концепции Рене Генона о полярном происхождении человечества, о изначальном Золотом веке, который был, проходил под знаком Норна. И, соответственно, такая позитивистская модель исследования Вирта идеальным образом соответствует классической нордической теории, классической для традиционализма нордической теории происхождения человечества. Если Генон ограничивается тем, что утверждает это как факт, и всех просто остальных пытаются или не пытаются перечь, зачеркивать, но не согласен с его мнением, любым образом. И это настолько гипнотически и суггестивно действует, что вслед за ним точно так, как бы не только в отношении Генона, но и в отношении даже других действительно исторически ошибочных вещей возникают целые школы, которые следуют за гипнозом мэтра, мастера, повторяют определенные тезисы. Так вот, Вирт подходит к тому же самому, совершенно с другой стороны. И он делает следующий вывод. Мы не можем понять или расшифровать древние языки, древнюю культуру, не можем восстановить древние традиции и получить представление о древних людях, не можем найти необходимые элементы, скелеты или такие, скажем, черепки, которые бы связали наше представление об истории с миром истоков, просто потому, что мы не принимаем концепцию северного происхождения человечества, мы не уделяем достаточного внимания тому, что северный континент, который находился, и климат был на нем вполне благоприятный, как в современной Франции, положим, на Северном полюсе до оледенения, что именно это и было той базой, той главной точкой, с которой цивилизация распространялась и, как бы сказать, лучами расходилась с этого полюса, спускаясь к югу, вниз. И приняв эту концепцию, сразу Герман Вирт объясняет все остальные, все несуразности, скажем, палеонтологии, древней истории. Поясняет, почему нет остатков нордического человека, почему возникает позже, чем смешанные варианты, чем кроманьонец, чем ориньякская раса. То есть это просто, во-первых, форма захоронения, говорит Герман Вирт, нордических людей была другой, их качество жизни было другое, а потом те земли, которые, на которых они пребывали, либо сместились, либо затонули. Он проводил суперинтересные исследования на отмеле Доггерманг, так называемой между Фризией, Голландией и Англией, там отмель такая очень мощная в Северном море, и результаты его поисков вот этого остатков Гипербореи, остатков Арктиды, которые с его точки зрения существовали как цивилизационные центры вплоть до уже почти исторических времен, постепенно утопая и растворяясь, на самом деле дали колоссальные результаты. Результаты совершенно фантасмагорические. Ну, а обратимся, значит, к конкретике реконструкции Германа Вирта. Итак, с его точки зрения, главным ключом, главным шифром к пониманию языка, всех существующих языков, традиций, моделей и более того, самого человеческого факта является год. То есть отождествление год и человек, год и Бог, год и природа, год и время, год и пространство с точки зрения Вирта являются синонимическими понятиями. самом деле между человеком есть воплощенное, сгущенное время. Само по себе время есть божественное проявление. Сама природа севера и северный полярный цикл является самим по себе высшим знанием, высшей формой откровения. И, соответственно, все остальное следует объяснять через календарь. Обратите внимание, что особенно важна здесь специфика таких природных явлений на Северном полюсе, потому что мы знаем, что там день длится не сутки, а полгода, и полгода длится ночь. Соответственно, наблюдаемые природные явления, восход солнца, заход солнца, придает совершенно иную картину всем нашим привычным представлениям. Например, такой термин, как «солнце полуночи», который сохранилось во многих арабских мистериях применительно к Дионису, и вообще такой одной из загадочных элементов, вот, центральных в определенных магических практиках, современных практиках «солнце полуночи». На самом деле в Гипербореи, в Арктиде, в Арктагии приобретает совершенно естественный, такой естественно-сверхъестественный характер, природно-магический. Это просто солнце, которое находится в полуночи на Северном полюсе в дни летнего солнцестояния. Действительно, существует солнце и существует полночь на самом деле. И память об этом солнце полуночи, как о изначальном гиперборейском хабитате, изначальном пребывании наших предков, сохраняется вот через мистериальные элементы, через сохранение традиционных моделей, которые из поколения в поколение передается людям в форме преданий, мифов, легенд и так далее. И здесь есть некоторые отличия, фундаментальные на самом деле для расшифровки важнейших знаков, отличия между суточным циклом и годовым циклом. Вернее, мы представляем себе весь год, люди, живущие не на полярных широтах, южнее 22 градуса северной широты, мы представляем себе мир весь год дробленный на сутки. Человек полярного происхождения видел год иным. И, соответственно, представление о годе и о сутках было у него совершенно основано на ином принципе. Отсюда и существует представление о том, что день богов равен году людей. Собственно говоря, вот этот день богов и год людей совпадают в том моменте, когда человечество жило на Северном полюсе, на благословенном континенте Арктагея, и разницы между божественным и человеческим в принципе не замечалось. Более того, не замечалась разница между тварным и нетварным, поскольку не существовало различия между субъектным и объектным, между божественным и природным откровением. Природа была ликом божества, божество было внутренним измерением природы. Существовало некоторое действительно полярно-райское мировоззрение, где в центре был дух, да и на периферии был дух. Вот. И, соответственно, структура года, полярного года, года как совокупности природных явлений, происходивших на Северном полюсе или в северно-полярных регионах, и стала для Германа Вирта главной моделью интерпретации всех остальных элементов. Здесь нет никакого натурализма, здесь нет представления о первых людях, каких-то дегенератах, которые, собственно говоря, сводят всю полноту духовности к каким-то простейшим компонентам мира. Нет. Наоборот, здесь существует предельная ясность, предельная простота и такая очень конкретная оперативная духовность. Духовность возведения самых разнообразных блоков, понятий, предметов, существ, ситуаций, сценариев, ритуалов к некой единой парадигме. Вот эта линия объяснения всего через парадигму года, полярного года, и стала для Вирта отправной точкой его колоссальных исследований. Вот это самое крайнее правое изображение, собственно говоря, это карта из книг, из атласа Германа Вирта. Здесь видны основная модель вот этого годового полярного цикла. Он очень как бы традиционен, и кажется, что в нем даже нет ничего специально нового. На юге, единственное, что здесь очень точно надо понять, что юг отождествляется зимой, восток с весной, север с летом, осень с западом и опять юг зимой. Движение Солнца в годовом круге идет в другом направлении, нежели в суточном. И вот в этом как раз с точки зрения Германа Гёте и содержится колоссальная, историческая, историко-гносеологическая драма, когда люди с человечества спустилось по ряду причин. Там, например, в Бундахишне, в Зороастрийском говорится, что красный змей, дракон Ариман наслал холод на благословенную страну Ария, страну Вара, город Вара, где жили изначальные белые люди, и они были вынуждены покинуть это жилище. Так вот, что происходит в момент, когда население Вара, Северного полюса, население Арктагеи, популяция Арктагеи вынуждена спускаться южнее. Ниже 22 градуса северной широты происходит прекращение полярных условий, полярных природных циклов. Человек уже не понимает, на самом деле, что не видит, по крайней мере, не ощущает. Он может только это, как бы сказать, наследовать по традиции, уже утрачивает ключ к интерпретации определенных знаков и схем, в которых движение к лету и движение кверху является движением к северу. А движение, соответственно, север соответствует лету, а зима – ночи. В обычном суточном циклизме все наоборот, на самом деле. И всех вот тех явлений, которые лежат в основе, по мнению Вирта, при конструкции Вирта, изначального языка и изначального ритуала, изначальной проторелигии, как он говорит, ур-религион, это, как бы сказать, затемняется. Соответственно, мифологические элементы, да и сам язык, на самом деле начинает интерпретироваться совершенно иным образом, поскольку происходит смена или, по меньшей мере, наложение друг на друга двух циклов. В одном годовом или глобальном, нордическом, изначальном, север движение идет против часовой стрелки, а в суточном по часовой стрелке. Вот именно благодаря тому, что эти два знания, как бы сказать, суточное и годовое, меняются местами, обратите внимание, насколько это серьезно, происходит переход от человека, от Бога к человеку, то есть от дня богов к дню людей. И, соответственно, символические детали изначального шифра, изначального языка и парадигмы религиозного знания меняются местами. Поэтому мы утрачиваем ключи, и вот это и есть, собственно говоря, вавилонское смешение языков по Герману Вирту. Мы утрачиваем ключи от нордического мировоззрения, и, собственно говоря, как бы миазмы южных морей начинают проникать в наше сознание, мы становимся все более и более людьми, но пока не доходим до сегодняшнего положения, ниже, наверное, уже дальше некуда. Но, по крайней мере, что еще очень важно, что иероглиф, крайний правый иероглиф Германа Вирта, который представляет собой кельтский крест, круг с четырьмя ориентациями, он это одновременно и первокалендарь. Причем первый календарь, само понятие календаря, это очень сакральная вещь. На самом деле календарь это наглядная и зримая модель, по крайней мере такой круговой календарь, в котором объединяются два понятия – время и пространство. Здесь в календаре время дается синхронно, одновременно. То есть то, что человеку в его скудном восприятии дается диахронически, то есть как элемент последовательного, поступательного созерцания и восприятия реальности, в календаре и только в календаре, на самом деле дано как одновременное схватывание всего времени вместе. Соответственно, это созерцание календаря или осознание, размышление над календарем, нормальным календарем, практическим календарем, и есть, по большому счету, один из самых таких прямых путей, прямых способов созерцания вечности. То есть, когда человек смотрит на календарь, он схватывает все время одновременно, все время вместе, и, соответственно, его внутреннее качество, его восприятие самых простейших элементов меняется. Он видит этот круг, он видит, как время переходит в пространство, и как пространство, благодаря времени, приобретает ориентацию. Это очень важно, потому что само пространство, без, скажем, без такого календаря, оно не имеет ориентации. само пространство недостаточно для того, чтобы, поскольку крест, который проводит, который устанавливает эти ориентации, может быть начертан где угодно. И благодаря этому существует некая релятивизация того, что в этом, на этом пространстве происходит. То есть, помните, мы на первой лекции говорили о переходе, на второй, о переходе от качественного сакрального пространства к количественному сакральному, не сакральному, профаническому пространству. Так вот, сакральное пространство, снабженное такими строгими, не снимаемыми, качественно осмысленными ориентациями, вытекает из вот этой сложнейшей нордической операции при внесении времени в пространство и, как бы сказать, опространствование времени. И смыслом, и главным компасом этих ориентаций служит календарь. Потому что здесь пространство севера, точка севера становится одной, точка юга другой, точка востока третьей, точка запада четвертой. Соответственно, каждая точка пространства приобретает свой определенный, строго фиксированный знак, а круг времени, накладывающийся на это пространство, как бы сказать, показывает все возможности мутации этого пространства, как бы схватывая вечное движение в одном том же одновременном комплексе. Интересно, что проблема и квадратуры круга, и проблема перпетуум мобиля, о которой еще совсем недавно mad scientist как бы ломали свои головы, на самом деле сводится и является далеким отзвуком от того нордического знания, которое запечатлено в этой самой простейшей, банальной фигуре. Все сейчас футбольные фанаты с такими на шарфах ходят знаками, и во многом, естественно, не подозревая, какое колоссальное гиперборейское знание они как бы носят в своей символике. Кстати, что касается исторического кельтского круга, то и вот он ввел в 60-е годы в национальное движение европейское Жан Тириар, мой хороший знакомый, покойный. А потом уже, как бы сказать, от юной Европы его переняли футбольные фанаты, скинхеды, а потом уже просто стали делать такое, как бы, современные шарфы спартаковские с кельтскими крестами. Так что на самом деле за этим стоит очень тоже сакральная диверсия. Вот, значит, здесь, в таком знаке гиперборийского круга, ряд, как бы последовательность, она выстраивается в цикл, линия становится кругом, квадрат становится кругом, и как бы вечное движение обеспечивается за счет представления о всем времени. Оно не может кончиться, но оно не может и, как бы сказать, остановиться, оно не может исчезнуть, поскольку это выражает некоторую абсолютную парадигму, эссенцию антологии, эссенцию бытия в таком очень графически зримом виде. Соответственно, это было первым шагом. Это был первый шаг Германа Вирта в поисках реконструкции протоязыка человечества Heilige Urschrift, Heilige Ursprache, священный проязык, священная прописьменность человечества. Но на самом деле, если вот как бы выделить саму эту концепцию и внимательно над ней задуматься, я думаю, что уже на этом этапе можно прийти к колоссальному количеству выводов. То есть каждую ситуацию, каждое событие, каждый мифологический сюжет, каждый бытовой сценарий может быть разложен на самом деле по этой модели. Действуем ли мы под знаком севера, либо под знаком запада, действуем ли мы по восходящей дуге, либо по нисходящей. Тот или иной предмет, к чему он больше тяготеет, например, к небу и лету, либо к зиме и к земле. Раскладывая на эту парадигму самые банальные, самые сложные, усложненные, например, культы, догматические представления различных сложных теологических религий, мы всегда будем приходить к колоссальному, все к новому и новому постижению дополнительных смыслов, которые в них содержатся. Но даже если Герман Вирт на этом ограничился, этот тезис доказал, уже было бы очень серьезно, очень много, потому что уже была бы дана путеводная нам нить. Но он далеко на этом не ограничился. В своем знаменитом энигматическом стихотворении «Гласные» Артюр Рембо набросал определенную картину абсолютного языка. Он писал: «Гласные, я расскажу когда-то о вашем тайном рождении. Жюль-Рен Жур в «Ренессанс Латан», если я не ошибаюсь. Вспомним, кстати, также, то есть Рэмбо интуировал, он говорил о пятигласных, и интуировал их колоссальное мелодическое значение в этом беспрецедентном в мировой культуре визионерском стихотворении «Гласные», которое блистательно перевел Евгений Всеволодович Головин. И на самом деле это произведение действительно является одним из вершин герметической поэзии современной. Вспомним также ситуацию с масонскими инициатическими жестами пальцев, которые описаны Густавом Майринком в «Белом доминиканце». И речь там идет о соотношении знака руки, вот такого соотношения со звуком гласной «а», а такого с разгласной «и», как вода и огонь. Очень любопытно, что Майринг взял эту доктрину, полностью фактически переписав ее из той брошюрки фон Зибботтендорфа, редчайшей брошюрки, которая называлась «Ритуалы старо-древнетурецкой масонарии». А сам Зибботтендорф был посвящен в Мефис Мицраим, такую атипичную революционное, жаркое, горячее масонство, в Турции парой, супружеской парой Денме, то есть саботаистов, принявших ислам и, соответственно, продолжавших такую очень свою древнейшую, крутейшую саботаистскую традицию. Вот оттуда взял свои знания Зибботтендорф, как он признавался, а из его брошюрки взял Густав Майнинг и поместил в замечательный роман «Белый доминиканец», где очень убедительно, который переводил, кстати, Юлио Цевало на итальянский. Так вот, если по мнению Германа Вирта, по его реконструкции, которая базируется на сопоставлении компаративистики какого-то немыслимого количества языков, которых он знал, древних и современных, тут просто, мне кажется, любой полиглот бледнеет, потому что он знал, наверное, 300 или 400 языков. В день по языку учил, и поскольку он уже как бы обрел такую гиперборейскую мудрость довольно рано, то, естественно, ему уже как-то ночью делать был следующий язык, как бы просто как газету передовую прочесть, там, ну, какой-нибудь древний архаический диалект изучал. Он составил такую, но поскольку по его представлению все должно было быть достаточно просто, но убедительно, он пришел к исследуя ряд гностических текстов первых веков христианства, он наткнулся также в руническую логику, рунические круги, вообще на самом деле огромный материал, и даже сложно перечислять, но перечисление займет очень долгое время, что он привлекал для того, чтобы выделить вот свою конструкцию гласных. Закончил он на самом деле тем, что предложил потрясающий фантасмагорический шифр истинного соотношения гласных звуков и тот код, который дает нам представление об абсолютном языке гласных. Гностики подходили к этой теме, считая, что гласные соответствуют ангелам, согласны материальным сторонам. Поэтому, собственно говоря, во многих языках гласные не пишутся, а пишутся только согласные, а гласные подразумеваются. На этом основана масоретическая традиция огласовки Библии, которая была как бы мертвым текстом. Масореты, толкователи, масора, она предлагала как бы через традицию, опираясь уже не на лингвистические законы, а на устную передачу, в определенный момент, когда иврит вышел из употребления, предложили искусственно огласовать. То есть знание гласных было знаком такой сакральной посвященности. И вот эти гласные потом, современным уже, после 3-4 века, они стали писаться в древнееврейских текстах в качестве специальных буквенных обозначений искусственно сделанных. Но и вот гностики на начало первых веков христианства тоже говорили, что вот из гласных составлены божественные английские имена, что и высокие сущности, они не могут звучать с Б, с Р, с П, они должны через А, И, О. И, кстати, первые крики детей и младенцев, они как раз состоят, собственно говоря, из гласных. Конечно, можно возразить, что трудно прокричать букву там, Д, например, или Т, особенно, когда только что родился, но тем не менее, все равно, поскольку душа ребенка, она еще свеженькая, она, как бы сказать, продолжает говорить на английском языке и, как бы сказать, лишь потом осваивает более такую суровую материальную реальность. Так вот, эта мистика гласных по Вирту имеет очень строгую конструкцию. И она шокирует своей однозначностью. Применяя пять существующих таких гласных, основных гласных к гиперборейскому календарю, Вирт говорит, что они располагаются в очень строгом порядке, основываясь на очень строгой внутренней логике. А соответствует после новогоднему зимне-весеннему периоду и летнему солнцестоянию, то есть северу и верхней точке круга, у зимне-осеннему периоду, предшествующему зимнему солнцестоянию. Эти три буквы являются как бы доминирующими, три гласные. Кстати, вот в арабском языке, например, всего их три, поскольку в определенных языках разница между У и О, между А и Е не различается. Это промежуточные буквы, но это, кстати, факт такой обычной, такой дневной не гиперборейской лингвистики, что расширение звуков, гласных звуков не является таким, как бы сказать, фундаментально заданным, и в рамках одного и того же языка существуют такие устойчивые мутации. По крайней мере, что здесь самое интересное, что звук А произносится, гласный А, полностью открытый рот, А. То есть максимально открытый рот, первый знак, это первое, что начинает, как бы сказать, появившееся существо на свет говорить. А, это альфа. Ну, собственно говоря, продолжая эту линию, очень древнюю, с этой буквы начинают свои алфавиты, такие более-менее как бы близкие нам понятные народы. Это звук, который говорится, произносится гласный, который произносится с полузакрытым ртом. И. То есть рот не открыт, а наполовину закрыт. Соответственно, это некое промежуточное. Гласный одновременно это гласный самый пронзительный, самый жесткий и больше имеющий и больше всех тенденций переходить в согласный, потому что существует как бы отвердевание и дает нам и краткое в русском языке, которое во многих языках переходит в джи. Джи в г уже просто в твердый согласный звук. Это тоже данные классические обычной лингвистики. А вот гласный звук у можно произносить фактически вообще рот не открывая. То есть как бы это такой гласный, который менее всех гласный, и который, кстати, тоже превращается вот в согласный легко «в». Например, во многих языках, опять же, в латыни, например, вообще не существовало отдельной буквы для «в» и для «у». Она писалась одинаково, как вот нынешний «в». Таким образом, вот такая реконструкция, как бы простейшая на самом деле, но потрясающая своей убедительностью. Соответственно, такое промежуточное между А и И, Е, промежуточное между И и У, О, это, кстати, тоже соответствует просто устройству, фонетическому устройству человеческого рта. И одновременно здесь есть колоссальный символизм, то есть открытое произнесение А – это открытый год, это начало года, закрытый утробный звук, произносимый закрытым ртом, это конец года, могила. И это как бы промежуточный средний звук, звук севера, звук летнего солнцестояния. Ну вот, собственно говоря, такая модель, причем, если можно сказать, что три главных гласных, это А и У, являются доминирующими, и два промежуточных, плюс различные вариации, и являются изначальной огласовкой нордического протоязыка человечества, которая сохранилась наиболее близко к оригиналу лишь в отдельных застывших словах, имеющих сакральное значение у целого ряда народов, которые передают их из поколения в поколение, как некоторые неосознаваемые сакральные комплексы. Поразительно, что в греческом Вирт говорил, что есть некоторые слова, которые, возможно, даже были искусственно созданы, но в которых наличествовали такие вот, все эти гласные звуки, особые слова. Но он говорит о гностических именах Бога Яу, Еу, которые были искусственные, но одновременно и греческое Айон, то есть век, вечность, точно соответствует этому календарю и содержанию календаря. Длительность, взятая совокупно, циклически взятая длительность, айон, там присутствуют все А и У, или О, омега, присутствуют все эти доминирующие знаки. Соответственно, немецкое слово «эвихкайт» — это то слово, которое мальчик Кай выкладывал у, у Снежной Королевы вечность по-немецки, Эвих Кай. Согласно Верту, тоже имеет Эвум, Эвих, древняя германская корень, означающий длительность, означающий вседлительность, ну, в каком-то смысле календарь, сакральное слово. К этому же он возводил название «аиста», «айба» по-немецки, и русское слово «аиста», оно тоже, кстати, восходит к тому же. То есть здесь только редуцировано «у», к тому же корень по такой классической лингвистике, классической этимологии. Отсюда легенда о том, что «аист» приносит счастье и «аист» приносит детей в клюве, поскольку «аист» как символ года, нового года, нового счастья, он, как бы сказать, рождение нового ребенка, рождение нового года, нового цикла. И, то есть, вот такая реконструкция гласных, легко представить себе, какой колоссальный вывод из этого можно извлечь, если применить это к конкретным, либо ритуальным, анализу ритуальных текстов, либо каких-то сакральных формул, либо простой лингвистики. Для Вуаили жиди его насанс латант, то есть получилось. Теперь мистерия консонант. В отношении расположения на круге, гиперборейском круге согласных, Герман Вирт приходит к следующей сакральной парадигме. Вот существует несколько разновидностей согласных, но вот выделяются, как правило, четыре главных согласных К, Т, П и С, которые могут произноситься в трех разных позициях, так называемых тенуис глухие, тенуис асперата глухие с придыханием и медиа звонкие. То есть эти четыре фундаментальных звука, которые при придыхании К дает Х, при озвончении Г, при придыхании Т дает Ф, вот в английском языке Д, в русском оно отсутствует и меняется на З или там на другие близкие звуки, озвончение Д. П глухое при придыхании тенуис аспирата дает Ф, а озвончение дает Б. И глухое С при придыхании дает Ш, а при озвончении З. То есть на самом деле вот такова модель из четырех согласных мы получаем соответственно по числу сочетаний, трех сочетаний, 12 разнообразных согласных звуков, которые являются базовыми. Речь идет о тех звуках, которые присутствуют обязательно практически во всех языках с теми или иными вариациями. Вирт располагает их на гиперборейском круге, и глухие, просто произнесенные согласные тенуис, консонанты, дают, соответственно, тут я еще S не написал, дают нам осенне-зимнюю полукруг между осенью и зимой. Там располагаются К, Т, П и С. С придыханием тенуис аспирата располагаются в зимне-весеннем, постновогоднем секторе, а озвончение происходит в летнем северном секторе. Г, Д и З, соответственно. Вот таким образом возникает, да, существует еще два типа согласных, одни насальные, носовые согласные М и Н, которые в определенных языках просто меняются местами, М и Н, и часто в русском языке, кстати, в старославянском, совсем недавно, лет 600 назад, очень многие слова, которые мы произносим без Н, они произносились через с Н, с назальным. Вот, и таким образом Н, как носовая согласная по реконструкции Вирта, означает материю, низ, то есть нижнюю половину, М или Н, носовые, нижнюю половину, половину года, а Р и Л, то есть тоже они во многих языках меняются местами, Р и Л означают верхнюю половину года. Таким образом, все, вот здесь вот, на этой картинке видно, и соответствующие их знаки. Таким образом, такая протокартина позволяет нам создавать искусственные или комбинирующие звуки гиперборейского языка в соответствии с моделями и осознаниями символического качества от тех секторов, к которым относятся эти, собственно говоря, эти согласные и гласные. То есть возникает поле для определенных определенных комбинаций фонетико-семантических, где каждое из этих сочетаний имеет уже заведомо само в себе не искусственный, не звукоподражательный, как вообще такая профаническая лингвистика, а на самом деле глубоко математическое, сакрально обоснованное значение. Каждая буква и каждый звук, кстати, собственно говоря, вот каббала, как традиция, она подходит к древнееврейскому языку с точно такой же позиции. И как во многом вот, нерукта индуистское изучение санскрита. Но в каббале это просто очень развито. Собственно говоря, вот каббалисты так и говорят, что из буквы создали мир, комбинации букв и звуков создала реальность, и поэтому вся реальность может быть сведена к совокупности вот этих буквосочетаний. В принципе, и во многом на этом основывается представление о еврейском языке как о примордиальном и изначальном. Другое дело, что исторический подход, почти такой, скажем, очень конкретный и критический подход, не позволяет этой теории примордиальности еврейского языка, ну, как бы сказать, быть серьезно воспринятой. Существует масса фактов о его позднем происхождении, его, на самом деле, искусственной структуры. Другое дело, что и масоретическая традиция, и каббалистическая традиция, и, возможно, такие как бы, касты посвященных, которые передавали Тору из поколения в поколение, возможно, хранили вот это изначальное гиперборейское знание, пусть в какой-то редуцированной форме, потом применяя его к своему языку, так же, как нерукту индусы применяли к письму Брахме и к санскриту. То есть, но принцип очень схожий. То есть тот принцип, который лежит в основе гиперборейской реконструкции, он схож с тем принципом, который лежит в основе каббалистических реконструкций, но на самом деле это, безусловно, более примордиальное, более изначальное, более убедительно предшествующее, более общее, более глобальная картина, которая является фундаментальной не только для, скажем, иудаистической традиции, для языков семитических, но и для всех остальных языков, поскольку речь идет о настоящем абсолютном протоязыке. Тут надо заметить еще такой момент, что Вирт был сторонником агглютинативной теории изначального языка. Агглютинативная теория означает складывание слов из законченных фрагментов, из слогов. Существуют флексивные языки и агглютинативные. Агглютинативные языки строятся так, что один слог, который означает что-то, к нему присоединяется другой слог, что тоже что-то означает, третий и так далее. Ну, или там три слова, четыре. Собственно говоря, так в большей степени строится, например, в значительной степени агглютинативный строй, свойственный таким древним языкам, как арабскому языку, ивриту. Но на самом деле древние языки были все агглютинативные. Причем есть несколько версий, какие они были. А флексивные языки — это те, которые, как бы сказать, уже берут какой-то один неизменный элемент языка и дальше начинают его варьировать в зависимости от падежей. То есть управление происходит не путем смысловых добавлений, концептуальных добавлений в то или иное слово определенных элементов, а путем работы с парадигмой этого слова. Современные языки все являются флексивными, флексия — это окончание, а такие вот с точки зрения Германа Вирта, примордиальный гиперборейский язык, он был агглютинативным, таким же, как шумерский. Но шумерский, вот, так сказать, был вот далекая пародия на него. Таким образом, мы можем восстановить некоторые закономерности сочетания гласных и согласных, которые были бы естественны для такого первого изначального нордического дискурса. То есть есть все основания вот, по вирторской модели соотносить придыхательные тенуис аспирата х, т и ф с а, соответственно, в той или иной форме а, ха, та, фа и так далее. Эта гамма является устойчивой и структурной. И, кстати, Вирт показывает на огромном количестве примеров, что наиболее архаические пласты исторически известных нам языков показывают неизменные коды именно таких устойчивых сочетаний. То же самое можно сказать о сочетании звонких Г, Д, Б и с И и сочетании глухих К, Т, Б с У. Можно себе представить, какой колоссальный набор как бы формально бессмысленных, но очень звучных и важных мантр, именно гиперборейских мантр, можно получить, если использовать это в таких в грубо практических целях. Но это, кстати, уже путь не Германа Вирта, это путь Ариософии, который, кстати, ведет, так сказать, в дух. На самом деле, Вирт ничего не советовал подобным заниматься, он просто искал истинные основы, истинные модели и не собирался никаким образом мешать ни с каким оккультизмом. Теперь мы можем увидеть такие, тем не менее, очень глубокие семантические, вот благодаря таким реконструкциям буквы, вернее звуки, фонемы приобретают для нас, не связанную с конкретикой языка исторического, некую абсолютную семантику. То есть каждый звук, каждая фонема что-то значит сама по себе, без того, как она осмысляется и в какой конструкции она встречается в реально существующем языке. Это потрясающее на самом деле открытие, что если это так, если звук имеет свой собственный смысл, то, соответственно, язык становится из инструмента передачи какой-то информации, он сам становится информацией, высшей информацией. Тут мы при таком подходе к языку мы меняем, как бы сказать, цель и средства. Если обычный язык, как мы к нему привыкли его использовать, есть средство коммуникации, то гиперборейский язык – это цель коммуникации. То есть смыслом и главной задачей произнесения того или иного звука является не поведать другому о каком-то своем таком соображении, переживании, а факт магической, теургической актуализации этого уникального явления, которое этого смысла, этого стержня, который соответствует именно этому звуку или именно этому сочетанию, и который пронизывает все пласты бытия и связывает их между собой от самых банальных, бытовых до самых высоких и теологических. То есть на самом-то деле это такой средневековый универсализм, но взятый крайне сжато, крайне конкретно в теургически преображающем аспекте. Естественно, как говорили древние поговорки германские, которые Вирт постоянно повторяет в своих трудах, «Gott ist Anfang jeglicher Sprache». В начале этого языка лежит Бог. Бог есть начало этого языка. Соответственно, такое, как еще Герман Вирт выработал такую концепцию, «Gottes Weltanschauung». Есть немецкое слово «Weltanschauung», то есть дословно «мировоззрение». Оно, кстати, отсутствует в латинских языках, и поэтому вошло в «Weltanschauung», вошло в современный французский, английский. В русском есть точный эквивалент «мировоззрение». Но вот «Gottes Weltanschauung» такой структуры мы не можем в русском построить, это как бы «божьего мировоззрения», то есть воззрение на мир и на Бога одновременно, где нет существенной разницы, и смотря на мир, мы не видим мир в оторванности, мы всегда видим за следствием причину, и на самом деле попадаем, к чему, на что бы ни падало наше внимание, мы попадаем в хорийский ансамбль, как в открытый вход в закрытый дворец короля, где каждая тропка, каждая вещь, каждый предмет, каждая интуиция или состояние является входом внутрь, открывает нам внутренние измерения, и, соответственно, язык стоит в центре этой операции, как главное методологическое, главное спиритуальное, главное магическое, главный магический инструмент. Вот. Ну вот, например, здесь можно какие-то примеры привести. Например, что сочетание УА таким образом, УА, становится вообще как бы всесочетанием, поскольку это сочетание указывает на ту точку, где старое кончается, а новое рождается, на зимнее солнцестояние, на ту мистерию, где конечное сталкивается с бесконечным, где смерть сопрягается с жизнью и где происходит величайшее таинство. Это с точки зрения календарной и годовой, это событие является Новым годом, который нам скоро предстоит, или зимним солнцестоянием, юлом, который будет приходиться точно на следующую нашу лекцию. Вот это как раз строгая та точка во времени и в пространстве. Это глубокий юг, глубокая полночь, космическая полночь года, середина зимы, сердце мира, где У переходит в А. И вот это У, переходящее в А, является главным элементом, главным сочетанием, главным звуком УА, главным мистериальным звуком гиперборейского языка. Значит, Каким образом, интересно, да, можно несколько слов сказать, каким образом Герман Вирт пришел к такой реконструкции, иначе получится несколько голословно. Он начал с, тоже очень показательный момент, он был голландским патриотом, германским патриотом, целым, широким. И первую свою диссертацию, первое свое исследование посвятил исследованию голландской народной песни. Он изучал голландский фольклор и заинтересовался символикой, которую делали на крышах и на коньках домов древних фризских жилищах. Какой-то очень деревенской, такой липоватыми узорами, орнаментами, которые появлялись на таких заброшенных сельских кирхах. И он стал пытаться систематизировать это орнаментально-бытовое, такое неброское, невыразительное, очень, скажем, кондовое вот, символическое знание, как он интересовался древностями, кстати, организовал в Голландии такое же движение, как Ганс Блюхер в Германии, называлось Германия Вандерфогер, такое суперинтересное, правоанархистское молодежное, очень мощное движение 10-20-х годов. Вот Вирт организовал его аналог, Вандерфогер, голландская, в Германии. И тоже они проводили, будучи молодыми людьми, целые летние месяцы, свои каникулы, бродили по Фризии, по простым деревенским домам, жгли костры, там пели антикапиталистические, антимундиалистские песни и собирали местный фольклор, зарисовывали орнаменты, посещали местные этнологические музеи. И таким образом постепенно у Вирта возникла концепция, откуда, собственно говоря, что повествует, откуда взялись эти все знаки. Они не имели прямого религиозного характера. На кладбищах, на каких-то вырезанные знаки на старых досках, рюнные календари, элементы древности. Постепенно его заинтересовал вопрос о происхождении той культуры, той знаковой матрицы, элементами которой были эти вот орнаментальные конструкции. Дальше он стал расширять сферу своих исследований все шире по Европе, потом ездил на раскопки в Палестину, на севере и так далее. И перед ним постепенно вот от любви к родному краю, к своему народу, к своей стране, к своему, постепенно к интересу к его истории возникала шаг за шагом, кубик за кубиком, эта колоссальная картина вот этого великого изначального языка. Все исторические культуры, и особенно глубоко консервативные народные, когда из века в век люди сами особо не понимая, не выдаваясь в подробности, тысячелетиями передавали какие-то сюжеты, сказки, фольклорные знаки, передавали это на выпечках, на вышивках, на тех же или на рушниках, на самых простых вещах, предметах обихода. И вот этот, как бы сказать, бытовой гнозис или передача традиции, символической традиции через простейшие предметы, а также обычаи, например, перекидывать в определенные дни, перекидывать над быками крест-накрест топоры, определенные значки, пахать на бабах, там весной надо опахивать деревню, запрячь туда баб, это тоже очень древние доевропейские обычаи. И, как бы сказать, причем если мужчина встречался на такой процессии, которая запрягалась в плуг и опахивала деревню, то его приносили раньше в жертву, а так уж даже время просто били сильно. На самом деле, вот все это, то есть вот этот элементы, гигантские запасы фольклорного знания складывались постепенно как бы в некую брежущую за всем этим парадигму, явно не сводимую ни к каким-то простейшим неоязыческим реконструкциям, явно несостоятельным, которыми все приличные люди всегда смеялись, ни к христианской модели, поскольку явно сама христианская традиция, по крайней мере в Европе, ну и вообще везде, она накладывалась на какие-то более глубокие, более древние, исчезнувшие или такие скрытые пласты этого символического языкового знания. Таким образом, расширяя, да, потом особенное внимание Вирт уделял индейцам Северной Америки, и их традицию, культуру он знал прекрасно, он, по-моему, 100 или там больше даже языков. В Северной Америке у каждого племени свой почти язык, очень, очень разные, с очень сложными моделями, он тоже их сопоставлял между собой, он очень интересовался культурой североамериканских индейцев, собственно говоря, его первая книга «Die Aufgang der Menschheit», «Происхождение человечества», гигантский такой, томина, такой же непонятный, как и все сложно освояемый, как и все, что он написал, оно во многом посвящено именно сравнительному анализу символизма, обширного такого детального символизма ритуалов и знаков верования, мифов североамериканских индейцев с другими архаическими и почти даже близкими к нам, почти современными, например, средневековыми христианскими культурами. Конечно, из этого получилась гигантская конструкция, которая и может быть уже, скажем так, очень приблизительно и очень отдаленно систематизирована в такую гиперборейскую модель. В отношении индейцев у Верта была концепция, кстати, разделяемая многими учеными того времени, о том, что они как раз и были первыми выходцами из Гипербореи. Они, во-первых, отличались чистые индейцы первой группы крови, которая считается наиболее древней, наиболее полярной. Есть даже племена, где существует чистая, это единственный вообще народ, у которых есть первая группа крови в чистом виде. Нет, есть несколько племен североамериканских индейцев, ирокезов, в частности, еще особые даже внутри ирокезского племенного союза группы, у которых есть первая группа крови у всех. Такого просто не бывает. Первая группа крови встречается всегда определенный процент популяции, но сплошь и рядом это исключительный случай. На основании таких сериологических исследований, то есть исследований, которые реконструируют историю, протоисторию человечества на основании групп крови, Верту и сделал очень тоже много своих заключений. В частности, вот интерес к индейцам был обусловлен, в частности, вот этой моделью. И кроме звукового фонетической реконструкции, Герман Вирт предлагает, вернее, даже не то, что предлагает, он собрал колоссальный палеоэпиграфический материал, то есть таблицы, сопоставляющие между собой сотни типов письма, конкретных надписей талмудических, древнейших, аравийской пустыни, индусские, африканские, уж такое, неореконструкция одновременно, новые письменности, вот такое письмо Банум, очень оригинальное в Западной Африке было, возникло. Одновременно он расшифровывал татуировки племен маури, папуасов, индейцев, ритуальные татуировки, тоже сводил их в единые таблицы, сопоставляя с другими знаками. Таким образом, из всех этой, из его гигантского объема графики постепенно, как какой-то остров такого затонувшего континента, проглядывали вот эти первые иероглифы, которые могли бы служить ориентирами в поиске путей к этому примордиальной письменности. Ушрифт. Хайлиге Ушрифтерменшхайт, так называется вторая книга Германа Вирта, священная протописьменность человечества. Честно говоря, нет такого места, где Герман Вирт бы просто нормальным немецким языком сказал, это так, вот это вот отсюда там значок, это отсюда, ничего подобного. На самом деле, он начинает с середины, середины заканчивает, очень много мыслей одновременно, очень много знаний пытается и высказывает. Поэтому структурировать вот этот гигантский объем его интуиции, его материала очень трудно. Поэтому, когда вот, ко мне много раз уже люди обращались, когда вышла моя книжка «Гиперболистская теория», и другие материалы по Вирту в конце света, с предложением о переводе Германа Вирта. В Питере меня одолевали какие-то mad scientists, тоже такие фанатического вида, лингвисты, нас с Сергеем Курехиным. И все предложили, просили вот Вирта, чтобы его перевести. На самом деле, я думаю, что его не надо переводить, потому что, во-первых, это очень трудно, во-вторых, это вся жизнь уйдет, и в-третьих, там все равно никто ничего не поймет. Так лучше, если уж особый такой, как бы действительно фанатичный интерес, выучить немецкий язык и прочесть его, постараться в нем самим разобраться и, как бы сказать, вот, как бы, поскольку нужны не переводы Германа, а нужно его понимание. Это еще не готовый рецепт. Это, не такая отчетливая, строгая, догматическая модель, как Генон. Это процесс Германа, это процесс приближения к гиперборейскому языку. И поэтому здесь я, почему я об этом подчеркиваю, потому что на самом деле ничего такого, вот про согласные есть пассаж, про эти согласные тоже есть, а вот сама проторуническая письменность или иероглифика, которая предшествовала современным алфавитам, в том числе, согласно Вирту, вся письменность, все виды письма развились из одной и той же древней нордической парадигмы. и финикийское письмо, и латинское письмо, и греческое письмо, и письмо Брахми, и шумерское, и китайское. То есть практически все системы письма развились из одной системы. Он к этой, эту систему нащупывает, привлекая к этому нащупыванию колоссальный объем графической информации. Но нет, как бы сказать, такого учебника гиперборейского языка в самом таком последнем смысле, и даже гиперборейской графики. Хайлик и Ушильдерменшхайт, несмотря на 500, там, 600 или 700 страниц вот такого формата, честно говоря, о окончательной структуре Хайлик и Ушильдерменшхайт представления не дают. Тем и интереснее на самом-то деле, когда есть над чем работать и что изучать, как бы сказать, это, тогда и есть смысл и содержание жизни, на мой взгляд. Но как, кое-какие вещи, кое-какие элементы из этого графически вычленить можно. То есть, ну, базовыми, конечно, знаками являются те знаки по Герману Вирту, которые представляют собой полюс еще до креста. Вот самое интересное, что одним из самых примордиальных знаков, согласно Вирту, является вот такой знак, как гантеля. Сочетание летнего и зимнего солнцестояния без промежуточных элементов, только вверх и вниз, без вправо и лево. Вот эта вертикаль с двумя полюсами является знаком такого самых древнейших и самых чистых, самых гиперборейских культов, культур, знаков. Там, где встречаются такие значки, Вирт разбирал даже на такие, как бы сказать, штрихи на костях мамонтов, то есть уже совсем каких-то безумных существ древних, и он восстанавливал вот такие гантели на самых древних, как бы сказать, элементах культуры, человеческой культуры. Второй знак — это круг с такими с отметкой зимнего и летнего солнцестояния. Более позднее, но тоже на самом деле абсолютно гиперборейское, это кельтский крест. Аналогом его является свастика. Свастика, которая означает солнцеворот, собственно говоря, переход от Аку, где находится в зимнем солнцестоянии, знак свастики, просто крест, потому что просто крест — это сакральная ориентация. Вот такой знак, знак, древний знак Овна по Вирту, знак Па, знак Овна, тоже очень, это, собственно говоря, уже более позднее соответствует, графическое соответствие кругу с повернутым Андреевским крестом, как бы сказать, то, что Вирт называет кругом североатлантической традиции. Теперь еще из очень важных знаков, это, собственно говоря, на которых можно, благодаря которым можно структурализировать отчасти и наши консонанты, наши согласные в их соотношении с сакральным календарем, это знак К, который представляет собой поднятые человека двумя поднятыми руками. Это весенний знак, как бы знак правого, левого на, для вас, для вас правого, правого полукруга гиперборейского, весеннего гиперборейского знака, протокалендаря, и, соответственно, человек с опущенными руками. То есть это ТУ, оно озвучивается как ТУ, и означает путь от И к У. То есть этот путь осенний. И вот эти два знака, которым, кстати, вот наша обычная Т, как ни странно, вроде бы уж совсем должны быть совершенно новейшие у нас знаки и письмена, но на самом деле какие-то пласты в человеке настолько консервативны, настолько не поддаются, вот, скажем, вырождению, что определенные элементы, даже несмотря на весь утраченный шифр, сохраняются в нашем совсем парфонической письменности. Тот же знак. Тем более, что согласно Герману Вирту, вот, индоевропейская традиция, это была одна из очень поздних выбросов последних гиперборейских жителей, которые принесли с собой некоторый апдейт, такое фундаментальное обновление древнего знания, которое, конечно, гораздо раньше было заложено в человечество, но у многих народов оно постепенно вырождалось, кое-его ключи терялись, и вот такие веселые, 6000 лет назад порвавшиеся в Евразию с таких вот последних гиперборейских земель индоевропейцы, белые, мудрые, голубоглазые. Причем Вирт подчеркивает, но очень интересно, он был феминистом. Он считал, что у таких нормальных гиперборейских народов, индоевропейских народов, были женщины одинакового роста с мужчинами, то есть очень высокими. А потом, лишь за счет того, что опустившиеся арийцы стали брать себе в жены женщин уничтоженных племен, уничтожил покоренных, то, как бы сказать, женские гены стали более, более низкими, и таким образом наследственность была фундаментально попорчена. По крайней мере, вот это различие в росте между мужчинами и женщинами, которое, кстати, действительно, интересно, многие диаграммы, оно увеличивается даже в рамках Европы по приближению к Средиземноморью. На самом-то деле, а там уже на южном берегу, там мужики маленькие. В Ливии я был, там совсем крошечный, такой злобный, но большие. И на самом деле, вот в таких изначальных индоевропейских временах как раз женщины и мужчины были очень близки, как бы сказать, по фенотипу, у женщин узкие бедра, более широкие плечи, вообще они были очень похожи. И женщины были очень умными, совершенно не похожи на домашних хозяек, они были жрицами скорее, откуда культ валькирии, они, или даже амазонок, они, ну это уже такая крайняя форма, они выполняли вместе с мужчинами такие вот немножко, конечно, различные функции, поскольку дифференциация полов все-таки была, но не в такой степени, как бы сказать, как это сложилось уже в матриархальной или патриархальной культуре, в культурах более южных пластов. Так вот, эти индоевропейские народы, мужчины и женщины, они несли с собой колоссальное наследие норга, последняя волна такого выплеска из севера. И поэтому, собственно говоря, получилось так, что поздние, вот, как бы сказать, индоевропейцы, уже последний выплеск, казалось бы, они должны быть более параганическими, более опустившимися, но за счет того, что они очень долгое время прожили на своих вот остатках гиперборейских земель, так называемом сакральном североатлантическом центре Мууру, как реконструирует это название Мууру Герман Вирц, и принесли оттуда вот свои уже исторически известные, как индоевропейские традиции, соответственно, поэтому многие знаки даже в нашем письме, они имеют, или некоторые, даже почти, ну, можно сказать, многие знаки в нашем обычном профаническом алфавите имеют очень сакральный характер. Даже тут еще что интересно, что новейшее и такое вот латинское, такое общее европейское изображение Т, как человека, пускающего руки или держащих наравне плечи, это более древнее, чем тот же самый, например, Тау еврейское, которое на претензию на такую примордиальность этого языка является явным искажением уже такой вторичной проработки. Соответственно, в наших алфавитах есть фрагмент гиперборейского знания. А вот К у нас сильно очень изменилось. Например, наше К, оно уже другое. То есть, скорее, латинский Y или У у нас изображается как то, что изначально было иероглифом К, человек, поднимающий руки. Вот. Ну, собственно говоря, я думаю, что в самых таких общих чертах я рассказал о Германе Вирте. Я хочу обратить внимание, что есть книжечка, небольшая брошюра, которую писал лет 5 назад, издал «Гиперборейская теория», где несколько подробнее это излагается. Я делал программу на Финисмунде, посвященную Герману Вирту, и в последнем номере «В конце света», ну, «Ангел», второй, третий номер, сдвоенный, там публикуется небольшой фрагмент из книги Германа Вирта и определенная реконструкция двух его знаков. Знака, как раз посвященная иероглифу К и иероглифу Тиу, который называется Хайль у Германа Вирта, он называет его сатриологическим знаком Хайльбрингер, поскольку вот это снисхождение Т вниз рассматривается в древнейших протопластах культуры и мифологии именно как спуск неба на землю. Небо становится землей для того, чтобы, соответственно, согласно гермелической истине, земля стала небом. То есть Т спускается в Ур для того, чтобы появилась К, чтобы К поднялась в Ири. Вот. Я думаю, что самое интересное, на самом деле, конечно, это освоение таких принципов и базисных компонентов гиперборейского метаязыка и применение их к из наиболее интересующих нас религиозных, гностических, магических, эзотерических реальностей, применение к этим реальностям. Я думаю, что настолько мы можем получить колоссальную колоссальный результат и получаем, собственно говоря, вот иконопись, я делал мне несколько статей на эту тему, это применение гиперборейского символизма к расшифровке византийской, ну и, соответственно, русской иконописи. Просто в иконописи существует ряд сюжетов, абсолютно никак не объясняемых с точки зрения догматики христианской. То есть не понятно, что основной сюжет имеет догматическое обоснование, но, например, орнамент или какой-то постоянно присутствующий элемент бытовой сцены, гора, кошка, стол, там, например, отсутствие кошки, наличие собаки, баран, то есть они имеют подчас вопросы необъяснимые, иногда и объяснимые, то есть существуют элементы христианского символизма, которые на иконописи легко считываются, это там любой профессионал, богослов или просто историк религии скажет, просто любой такой человек, интересующийся, любознательный. Но существуют элементы, например, изображение двух гор постоянное. Оно никак ничем не обосновано, просто не обосновано. Нет, я посмотрел всю литературу, ну, как всю, конечно, не всю, но все, что было написано о символизме иконописи, говорю, так принято было рисовать две горы, одну и другую. И почему-то две горы, как фон, постоянно присутствуют в разных вариациях. Две горы. Почему? Или почему, собственно говоря, ну, в общем, как бы сказать, есть символизм, например, верблюдицы в Коране, тоже особый. Символизм святой верблюдицы, священной верблюдицы, потому что на самом деле двухгорбая верблюдица тоже воссоздает один и тот же примордиальный иероглиф. Два ур, две священные дуги, об этом я пишу подробно в книге, еще в ряде статей. То есть такие элементы орнамента могут наличествовать не только в каких-то искусственных, эзотерических, магических реконструкциях, но в самых привычных и самых каждодневных вещах. Во всяком случае, можно убедиться относительно серьезности того, о чем мы сейчас говорим, и относительно фантасмагорической судьбоносности реконструкции Германа Вюрта, например, на таком вот, на основании такой истории. Он сам где-то с 30-х годов решил применить свой гиперборейский метод к одной довольно практической задаче, к тому, что можно назвать деконструкцией Ветхого Завета. Я тут позволю краткое отступление. Дело в том, что с самого начала мы, ну, в университете первая лекция была «Традиционализм как язык». И элементы лингвистического структуралистского анализа, так получилось естественно и сознательно, постоянно присутствует в наших лекциях. А термин «деконструкция», наверное, как многие знают, это классический термин как раз структуралистской философии, поскольку структуралисты подвергают деконструкции различные такие как бы ансамбли гносеологические или философские, культурные. Это их как бы главный и основной метод. Так вот, в принципе, то, чем мы занимаемся, это тоже деконструкция, очень обширная деконструкция. Но наше отличие от таких классических структуралистов, что они деконструируют остатки сакрального, просто ради такой довольно нигилистической цели, а мы же деконструируем либо профаническое, либо то, что привело к профаническому, полупрофаническое, для того, чтобы открыть, наоборот, истинное и абсолютное предшествующим вот этим стадиям, многомерным стадиям сакральное. Соответственно, нашу деятельность можно назвать национал-структурализмом или структурализмом справа. Вот. Так вот, Герман Вюрт предпринял в своей книге, которую он писал в 30-х годов по 60-е, именно такой принцип. Он попытался деконструировать Ветхий Завет, то есть расшифровать сюжеты, имена, названия, события, ситуации, предписания религиозные, запреты, просто как бы бытовые какие-то самые незначащие детали, имена, длинные имена генеалогии, исторические фрагменты с точки зрения вот той методологии, которую он разработал с точки зрения гиперборейской теории и теории вот такого нордической интерпретации. И одновременно с привлечением колоссального археологического материала, основанного на раскопках в Палестине, которую вела его, такая не к ночи быть помянута, организация, которую он одно время возглавлял. Я не буду уточнять, как я сам, знаете, да, некоторое время. Вот. Но, во всяком случае, то, что было собрано в архивах этой организации, и, собственно говоря, тот гигантский археологический объем, которым, как бы сказать, который был доступен Герману Вирту, позволили ему осуществить колоссальную работу. На самом деле нет ни слова, ни строчки в Ветхом Завете, которые не поддавалось бы такой гиперборейской деконструкции, очень созидательной. Речь не шла о денеграции, например, да, или каком-то вот о критике текста, чем занимались вначале протестантские авторы, а потом уже, собственно говоря, позитивисты для уничтожения сакрального. Нет, на самом-то деле то, что делал Вирт, это была ресакрализация Ветхого Завета, но, как бы сказать, его демифологизация. То есть, собственно говоря, это вскрытие вечного, истинного, изначального гиперборейского гнозиса, который был, ну, как бы, собственно говоря, основой ветхозаветной традиции и освобожденной от определенных, как бы сказать, таких народно-филологических или пристрастных левитских, как бы сказать, интерпретационных моделей, и уже позднее талмудических, там открывалось невероятное, то есть, как бы сказать, Ветхий Завет как послание Норра. Само слово Хаберу, евреи он расшифровывал, как именно пришельцы из Гипербореи, что на самом-то деле сам термин Эбер, это же Запад, Северо-Запад и так далее. Что на самом деле это, безусловно, гиперборейское знание, Ветхий Завет, очень чистое, очень такое индоевропейское по своим корням, но, конечно, изрядно, как бы сказать, трансформированное, пристрастно, где-то веке в шестом, особенно такими книжниками до нашей эры шестого века. Естественно. Ну, там есть, конечно, разные версии на этот счет, но, по крайней мере, вот Вирт поставил такую задачу. Фрагменты этой деконструкции, наптической деконструкции, есть и в других его работах, поэтому можно себе представить, что это по значению был затронут. Но вот представьте себе, что когда он практически его закончил, это так называлось «Палестина-бук», «Книга Палестины», закончил его писать, единственная окончательная редакция вдруг у него как бы пропала. Уже в 70-е годы, в его домик, в его отсутствие, когда он где-то либо гулял, либо ездил на такие всякие научные конференции, ворвались неизвестные персонажи, все перевернули, остальное не взяли, а это взяли манускрипт Палестина Бух. Он обратился к своим ученикам, у него было 2 или 3 списка уже незаконченных, фрагментарных, и тоже, значит, у них они говорят, что нету куда-то там. В общем, он стал искать Палестина Бух. Исчезло. Ясно, что тут не обошлось без очень пристрастной группы людей, которые везде всем портят все. Ну и в частности, оно попыталось испортить такую фундаментальную истину. Потому что можно себе представить, конечно, едва либо кто бы стал публиковать и читать это все, это понятно, поскольку если автор, наделенный столь глобальным, может быть, судьбоносным значением, в общем, в принципе, ну, можно было найти его труды и как-то постараться. Остался, с одной стороны, известным, с другой стороны, абсолютно не затребованным. Патологически не затребованный по сравнению с теми исследованиями, которые он уже там, как бы, с абсолютно ничтожным поле Лепуре, до сих пор журнал «Атлантис», там все письма, все опубликовано. Конечно, это очень странный момент. Есть такой дяденька, он сейчас жив, очень пожилой, коллегиум куманум, он в штейнерианской такой организации в Западной Германии руководит, Хавербек, который помогал Вирту собирать все время атласы. Вот. Он еще до сих пор жив, но как бы штейнерианство из него все как бы самое интересное, конечно, выбило. Поэтому с ним тоже общался немножко, но толком тоже ничего, да, узнать не удалось. Но вот фрагменты этой Палестины Бух, конечно, если бы даже в очень разрозненном таком аспекте достать, можно себе представить, насколько все могло бы измениться. Но в принципе, с другой стороны, если внимательно осознать Вирта, можно самим реконструировать эту деконструкцию Ветхого Завета, поскольку определенные методологии, если действительно человек вот имеет 2 года знания там очень многих вещей и колоссальную волю потратить, то можно, как бы сказать, уже приблизиться вплотную. И так теперь последнее я заканчиваю так, с таким вот примером. В начале 80-х годов под влиянием Евгения Всеволодовича Головина я очень усердно принялся изучать алхимические трактаты и перевернул массу первоисточников на языках, какие мог достать, какие не мог, тоже пытаясь найти, разобраться в этой фасцинативной совершенно науке, алхимии, герметизме. И, конечно, это очень предельно сложно, не то слово. Все, чем сложнее, тем, как бы сказать, тем веселее. Ясности нет никакой. Действительно, книжка Эволы, после, я тоже, естественно, прочел традиционная «Эрметика», итальянская книжка, там он пишет, Денисович абсолютно точно говорит, что он пишет, что теперь вы все поймете. Я ее очень внимательно по 10 раз прочел, ясности не прибавилось. Мне, более того, я постепенно понял, что сам Эвола немножко здесь лукавит, сам то как-то довольно приблизительно это все трактует. На основании очень такой редуцированной школы Джулиана Кременса, с которым он имел дело. А это очень такая, ну скажем, однобокая трактовка герметизма. Вот. И постепенно у меня сложилось впечатление, что герметизм не может быть интерпретирован вообще никак, что он сам должен все остальное интерпретировать. Что вот как бы мы можем прочитать «Три мушкетера» и дать алхимическую версию, то есть вычленить алхимическую парадигму «Трех мушкетеров» запросто. Что Евгений Семенович неоднократно с блеском в свое время, можно сказать, проделывал или какое-то стихотворение. В общем, это действительно существует такая, что, собственно говоря, Канцелье интерпретировал Свифт, кому только он не интерпретировал. Сказки о Карабасе и Барабасе, о Красной Шапочке, все подлежит герметической интерпретации. Но сама герметическая традиция, она, как бы можно сказать, вообще не поддается интерпретации, являясь сама интерпретационной моделью. Поэтому обскурум пер обскурус, гнотиум пер гнотиус. И отсюда вот другая алхимическая поговорка о том, что те авторы, которые темнят и пишут очень мутно и непонятно, вот они пишут правду. А если вам кажется, что вы что-то понимаете, то тут какая-то явная наколка, это просто вам голову, вам мозги, так сказать, полоскают. Вот. Чем является реконструкция Германа Вирта и его метаязык, или приближение к этой реконструкции. На самом деле это является той универсальной интерпретационной схемой, которая позволяет определенным образом, если в нее вжиться, если в нее так всерьез войти, позволяет им интерпретировать все остальное, в том числе и герметическую традицию. То есть я вот хотел вот такой привести пример. На прошлой лекции Евгений Семенович говорил о сухом и влажном пути, о путешествии в магическую Антарктиду и о путешествии к Северному полюсу капитана Гатераса. Здесь бросается в глаза, что этот сюжет является явно парадигматическим, оба этих сюжета являются явно парадигматическими, и, соответственно, безусловно, они сами, будучи герметическими законами и канонами, блистательно Кенсиловичем описаны, суггестивно, они объясняют нам все остальное. В принципе, вся наша жизнь — это либо движение, ну как бы сказать, если в лучшем смысле слова наша жизнь, либо движение к северу, либо такое, как бы сказать, беспонтовое и мрачное путешествие вот к белой даме в саване, на самом деле. Это в лучшем случае. Но на самом деле это и есть та парадигма, герметическая парадигма нашего бытия или нашего знания, которая дает какие-то ориентиры, на самом-то деле, экзистенциальные ориентиры, онтологические ориентиры, для того, чтобы можно было с минимальной осмысленностью проживать отпущенное время. Так вот, с точки зрения вертовской модели, легко узнать в сухом пути правую половину круга. На самом деле, это путь капитана Гатераса на север, как путь полярного солнца к летнему солнцестоянию. И легко узнать в сообщении Артура Гордона Пима влажный путь от севера на юг, в Антарктиду, путь осенне-зимнего маршрута. Путь в разложение, в смерть, в гибель. Это, кстати, путешествие Артура Гордона Пима, фактически одно и то же с путешествием известного Гильгамеша из Энума Элиш. В принципе, не исключено, что речь идет об одном и том же лице, поскольку и тот это абсолютно неизвестные и непонятные, и трансцендентные для нас присутствующих личности. Так вот, что более всего мне кажется важным? Евгений Семенович говорил в прошлый раз о столкновении на Южном полюсе с белой дамой в саване в окружении магических зловещих птицы, как преддверие работы в белом и как такая трагическая смерть перед иным пониманием метафизической женщины. Собственно говоря, с точки зрения гиперборейской модели, это блестяще объясняется символизмом точки зимнего солнцестояния, Великого Юла, Нового года. Поскольку нижний образ традиционно отводится женщине или белой даме, причем, интересно, Вирт говорит, что существует очень много таких мест в Германии, которые назывались посвященные белой даме, Weisse Frau или Weise Frau, белой даме, мудрой даме. Поэтому в отношении к женщине как раз действительно тут было такое совершенно радикальное иное, нежели мы привыкли воспринимать этот пол. Именно мудрость и проникновение, некое высшее гностическое знание гиперборейское характеризовало таких институт белых жриц или великих дев, высоких дев, которые, кстати, вошли в мифологию, даже у Бодлера есть Ажиант, гигантша. Вот воспоминания об этих высоких женщинах, о мудрых и белых дамах является таким элементом глубинных пластов сакральной традиции. Так вот, приближение к точке Южного полюса и столкновение с белой дамой, это как раз есть наш Новый год, нижняя точка гиперборейского круга. И то, что происходит в этот момент, это на самом деле и является странной и неосмысливаемой инициатической мистерией преображения абсолютной смерти, абсолютного низа в абсолютную жизнь, в абсолютное начало. При том, что, обратите внимание, точка до полуночи или до Нового года и точка после Нового года, они находятся в одном и том же секторе, это женский сектор, на самом деле, но их значение абсолютно различно. То есть, вот это то, что возможно, то, что имелось в виду относительно трансформации или трансмутации работы в белом и такого невыразимого, необъяснимого и сверхсложного преображение женского начала в нечто тематическом пути. Сам Герман Вирт говорил и недвусмысленно намекал, что мы находимся все уже в глобальном человеческом смысле, мы находимся на пороге гигантского макрокосмического цикла солнцеворота. И, безусловно, наша точка, тут сомнений просто ни у кого нет, несмотря на все вой, на весь вой, а Brave New World, с прекрасным новым миром, безусловно, наша точка принадлежит Антарктиде и предновогодней стоянке. Мы живем с утратой знания, живем в мирах разложения, смерти, у последних шагов влажного пути. Другое дело, что кто осуществляет этот влажный путь. Что тот факт, что есть в этом некое таинство, которое должно было совершиться, и которое имеет фундаментальный смысл, как таинство смерти и рождения, в этом нет сомнений. Другое дело, что здесь ставит несколько другой вопрос, с другой стороны, очень резонирующий с проблемой внутреннего духовного энергизма, кто является субъектом этого пути. Потому что влажный путь налицо, но кто мы, кто по нему идет, не являемся ли мы просто там снежинками или этими хорьками с коралловыми зубами, которых, или кусками отрезанной плотной воды, которые вырезают аборигены, или уж, ну, в самом лучшем случае, зловещими птицами, пугающими странников. Либо влажный путь, предновогодняя ситуация налицо. Но есть ли в нас, на субъектном уровне, нечто, что может преодолеть порог этого зимнего солнцестояния, что имеет билет, имеет шанс, имеет долю в празднике Нового Юла, в работе в белом, в начале нового сухого пути? Ну, на самом деле, наверное, минимальным, как бы сказать, ну, далеко недостаточным условием должна быть фундаментальная, истовая, абсолютно ни с чем не соизмеримая и ни с чем не считающаяся преданность Северу и тот духовный нардизм, метафизический нардизм, высшим адептом которого был Герман Вест. Спасибо.